Глава 27. Проклятие. Проклятие. Удар за ударом, один за другим, отсекающие одну часть тела за другой. Эноку суждено было жить, наблюдая собственное нисхождение в бездну, пять за пятью, шаг за шагом. И когда он вынес все страдания, какие мог, Господь ступил ему на затылок и раздавил, как червяка, а потом в ад, дабы он отстрадал то, что еще положено. Устрашающая, устрашающая мудрость Господня! Справедлив и непоколебим был Господь Саваоф. Он сыпал соль Эноку на раны, сыпал соль на раны. Сперва самый дорогой идол Гуннар, потом древо счастья, засохшее от корней до верхушки, затем фамильное серебро, его сокровище и его тайная опора. Ах, а он еще запер тот ящичек. Смотри теперь, что мне до твоих запоров, и что я сделал с твоими идолами. Бог смеялся над ним». Тот, кто превыше всего, насмехался над ним. Щелк, щелк! Теперь Энок видел все. Чертовски, чертовски ясно. Он любил этот мир. Любил мир и поклонялся ему. Всегда, все время. Господь сказал, ты должен продать все свое добро и раздать беднякам. Но Энок полагал, что нет. Мало ли, что говорил Бог. Энок стоял на своем. Он ожесточился, как фараон. Примечание. Сравните Исход, глава 5, стих 11. Конец примечания. Утешал себя поповскими бреднями, чувствовал Святой Дух в сердце своем, но не слушал его, притворяясь глухим, грешил сознательно, грешил произвольно. В Писании это называлось «грехом к смерти». Ха! Он пытался откупиться малыми жертвами, чадами божьими и прочей ерундой. Пут муки, как вознаграждение за труд. Эх! Энок посерел лицом и выглядел почти как сумасшедший. Теперь Господь явился ему и насмехался над ним. «То, что ты не дал мне по доброй воле, я отнимаю у тебя силой». «Ибо алкал я, и ты не дал мне есть, жаждал, и ты не напоил меня. Иди от меня, проклятый, в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелам его». Примечание. Сравните. Евангелие от Матфея, глава 25, стихи 41-42. Конец примечания. Ужасные времена настали для Энока, и Слово Божье больше не утешало его, лишь осуждало. Ибо если мы, получивши познание истины, произвольно грешим, то не остается более жертвы за грехи. Примечание. Послание к евреям. Глава 10, стих 26. Конец примечания. Ибо невозможно однажды просвещенных и вкусивших дара небесного невозможно простить. Невозможно. Примечание. Послание к евреям, глава 4, стих 6. Конец примечания. Они брошены в озеро огненное, горящее серою, и они кусали языки свои от страдания, и дым мучения их будет восходить во веки веков, во веки веков, во веки веков, во веки веков. Примечание. Откровение от Иоанна, глава 19, стих 20, глава 16, стих 10, глава 14, стих 11. Конец примечания. Энок осунулся, руки его коченели, колени подгибались, голова шла кругом. Поздно, слишком поздно. Теперь уже слишком поздно. Он так долго ожесточал сердце свое, что теперь сам Господь ожесточил его. Он пытался, но напрасно. Он уже не хотел исполнять волю Господа. Не мог и не хотел. Даже если бы ангел спустился с неба и сказал ему: «Продай имение твое и раздай нищим», Энок не хотел, не желал этого. Не мог захотеть, не мог пожелать. Ожесточилось сердце фараонова. Щелк, щелк. Примечание. Евангелие от Матфея, глава 19, стих 21. Конец примечания. И еще эта жгучая, мучающая насмешка. Да, вот они каковы его чада Божьи. И Томас, эх! Если Господь насмехался над Эноком, спасения не было. Никакого милосердия и облегчения. Другие люди получали обратно то, что у них украли, но серебро Энока было потеряно и навсегда. От Каролуса пришло длинное письмо, полное раскаяния и благостных выражений. Энок не мог читать его. Это было просто невыносимо. Он пробежал глазами, остановившись на конце письма. «Но я никогда не смогу выразить благодарность за все» и так далее. «Для отца и для меня, по причине нашего глубокого раскаяния и примерного поведения, тюремное заключение было заменено долговой ямой, и я обещаю искренне от всего сердца, что по выходе из зоны я начну новую жизнь». «Дерьмо!» — проговорил Энок. «Вот же дерьмо!» Беспокойный он слонялся туда-сюда. Ему не хватало терпения, чтобы работать, и спокойствия, чтобы отдыхать. Туда-сюда, взад-вперед. Только что был в погребе, и уже слышно, как он ходит на чердаке. Едва за двери его уже нигде не найти. Он забывал, зачем приходил и чего хотел. Брался за работу и тотчас откладывал ее. Все бесполезно, все безнадежно. Он бродил и бродил в беспокойстве так, что пот нависал над глазами холодными каплями. Часто он совершенно забывался, был весь в своих мыслях, застывал посреди комнаты или лестницы, будто заколдованный, щелкал пальцами, бормотал что-то бессмысленное, всякую жуть. Потом срывался с места, словно испуганный, и спешил, спешил куда-то без цели и без смысла, непрестанно и беспокойно наводя ужас на весь дом. Иногда Энок даже не мог усидеть за столом. Сползал на пол, заставлял детей читать молитвы, запихивал в рот какие-то куски и, вскакивая, убегал. Удивительно, чем он жил в такие дни. «Я не могу есть», — хрипел Энок. «Эта пища проклята! Проклята!» Он отыскал свои старые кожаные одежды и снова вырядился в них, ибо такое скверное тело, горящее в адском пламени, должно выглядеть как можно хуже. «Нет, чтобы одеваться, как нормальные люди», — ругалась Анна. Энок отвечал ей резко и грубо, так что она не узнавала его. «Я не делаюсь красивее от того, что живу приживалом». Его выдумки по части еды стали еще более дикими и безумными. «Дьявол, что ли, скачет на тебе верхом? Зачем ты тащишь масло? Спасибо, мне хватит черствого хлеба». Энок читал молитвы каждое утро и вечер, но так, что порой становилось страшно. Те слова, которые несли надежду и утешение, он пропускал, как будто они его не касались. Но когда речь заходила о чем-нибудь жутком, о грехах, проклятии, смерти и наказании, он читал так громко и яростно и так явно намекал на самого себя, что можно было испугаться. Так плохо было Эноку. Застарелая боязнь в груди явилась вновь, но сделалась еще хуже, холоднее, глубже, до самого сердца. Она сидела и давила на него смертным холодом. Этот страх не давал ему обрести мир в душе. А еще эти мысли, все эти дикие, жуткие мысли, терзавшие его беспрерывно. Ужасные мысли, полные богохульства. Такого страшного богохульства, что Эноку впору было спасаться, ибо молния должна была ударить в него, и земля разверзнуться. Если бы еще он мог спать. Но он не смел. Страх его был так огромен, и он не дремал. Ходил вокруг Энока, сторожил его, темный и пристальный, с большими испуганными глазами. Только Энок собирался уснуть, как вдруг подскакивал и дрожал, истекая потом под холодным одеялом. Иногда ему удавалось вздремнуть рано утром, но тогда его одолевали кошмары. Он висел и болтался на шпиле старой церкви, или лежал и барахтался на высокой и скользкой крыше, не мог ни за что уцепиться, вот-вот соскользнет вниз, но не соскальзывал, или же он катился с гор, и спуск становился все круче и круче, а под конец перед ним открывалась горная бездна, и он летел глубоко-глубоко вниз. Иногда он совершал злодеяние, убивал кого-нибудь, бежал от ленсмана. Иногда его судили и должны были казнить, и весь сон он ожидал казни, но вдруг что-то мешало. Как всегда, что-то мешало. Энок стоял на виселице, видел палача с топором, но казнь все откладывалась и откладывалась, так что сон превращался в один бесконечный страх перед смертью. Однажды ему привиделось, будто он спустился в огромный подвал, и этот подвал был ничем иным, как преисподней. Там Энок забивал ягнят, бил и колол одного за другим, и при этом ему было страшно от того, что он творит нечто ужасное. Приглядевшись, он увидел, что убивал он вовсе не ягнят, а собственных детей. Их безжизненные тела лежали на полу, все рядышком, а дальше всех Анна с маленьким у груди. Гуннор лежал, подняв застывшую руку, с которой была содрана кожа. Энок так стонал во сне, что Анне пришлось разбудить его. Как-то раз к нему явился пастор, но он ничем не помог. Ибо невозможно, невозможно. Анна попробовала то, что однажды уже помогло. Послала за Ларсом Нордбраутом, но на сей раз и он не помог. Ларс просидел весь вечер, пытаясь вразумить Энока, но тот его почти не слушал. Ларс опустился на колени и молился за него. Но Энок отвечал: «Это грех к смерти. Не о том говорю, чтобы он молился». Примечание. Первое послание Иоанна, глава 5, стих 16. Конец примечания. «Это дьявольское наущение, Энок. Тебе следует уразуметь, что это дьявольское наущение, которому ты поддался, ибо это невозможно. Ибо если мы, получивши познание истины, произвольно грешим, то не остается более жертвы за грехи? Нет более жертвы за грехи, Ларс!» — вскричал Энок. Ларс не сдавался. Он произнес немало веских слов о примирении и прощении грехов из Писания и Псалмов. Анна, сидевшая в соседней комнате и слушавшая их краем уха сквозь приоткрытую дверь, заплакала от умиления, но Энок был непоколебим. «Теперь для меня это все равно, что медь звенящая и кимвал звучащий», — сказал Энок. Примечание. Первое послание к Коринфянам, глава 13, стих 1. «Если я говорю языками человеческими и ангельскими, то я медь звенящая или кимвал звучащий». Конец примечания. «В одно ухо входит, в другое выходит. Это не для меня». «Это дьявол, Энок!» — молил его Ларс. Он и сам испугался. «Разве ты желаешь больше внимать лукавому, нежели спасителю твоему?» «Это не для меня. Это не для меня. Но у тебя же есть желание. Ты же хочешь примириться с твоим спасителем?» «Я, пожалуй, хотел бы примириться. Да, с твоим спасителем. Вот видишь, ты не должен сдаваться, Энок. Ты не должен отступать. Твое желание исполнено верой, и Господь не даст погаснуть тлеющему угольку. Ты сам знаешь». Ларс взял Иоганна Арнта и громко зачитал Эноку о высоких соблазнах духовных. «Сперва должно уразуметь, что скорбь душевная исходит от Бога, ибо в первой книге царств, глава 2, стих 6, сказано: Господь умерщвляет и оживляет, низводит в преисподнюю и возводит. Та преисподняя, куда Господь низводит человека, и есть духовное смятение и беспомощность души. В подобной нужде человек настолько погружается в неверие, что он уже не в силах держаться своей веры. Вся сила веры его обращается тогда в боль, в невыразимое томление, в коем подлинная вера в силу неведения скрывается и таится, и, несмотря на то, что человек в подобном страхе, мучении, страдании и ужасе зачастую столь нетерпелив, что может хулить либо порицать Бога словами и мыслями своими, все это Господь не принимает во внимание, ибо сие творится супротив воли человека и является самым суровым испытанием, в коем Господь очищает и облагораживает нас». «Да, эти слова так много раз утешали меня в последние годы», — вырвалось у Энока, — «но теперь это всего лишь болтовня, пустой звон и кимвал звучащий». Ларс просил и умолял его, чтобы он не сдавался, просил, умолял, пока слезы не брызнули из глаз, и Ларс воззвал к Богу, молясь за своего ближнего в его суровом испытании, так что Анна зарыдала в голос. Наконец Ларс поднялся и благословил Энока. «Да благословит тебя Господь и сохранит, да воссияет свет его над тобой, да проявит он милосердие к тебе, да обратит он лик к тебе и дарует тебе мир». Энок чувствовал себя опустошенным и не мог ни о чем думать. Чтобы поскорее закончить этот разговор, он пообещал Ларсу ждать благословения Господня еще какое-то время. С тем Ларс и ушел. Энок молчал и выглядел подавленным. «Если б нашелся хоть один человек на земле, который заставил бы меня поверить в то, что Бога нет», — проговорил он. «Как тебе не стыдно, Энок?» Опять пришла весна. Промозглая, ветреная, затяжная весна, никак не желавшая переходить в лето. Норд-Вест гудел день и ночь, на Троицу ударили заморозки, а на Иванову ночь выпал снег. Неужели в этот раз свет не одолеет тьму? Энок все так же возился с пустяками. Нес, бог знает что, его как будто и не было здесь. Он выглядел совершенно растерянным и беспомощным. Бывали дни, когда Анне приходилось объяснять ему, как ребенку, что ему следует делать. Он постоянно причитал о том, что хотел бы умереть. Все равно как, лишь бы отмучиться. Тогда и Гуннар вернется домой, и всем будет хорошо. Это как раз раздражало Анну, так и огорчало. «Ты когда-нибудь думал о том, чтобы поговорить с доктором?» — спросила она Энока как-то раз. Он ходил, спотыкаясь, сам не зная куда, и вид его был весьма жалкий. Энок даже не обернулся, лишь пощелкивал пальцами. «С доктором?» — проговорил он безразлично. «Что это еще за чертовщина?» «Что до меня, то я думаю, ты болен. Если бы он помог тебе, ты спал бы гораздо лучше». «Спал? Я не смею спать». Я полагаю, я смогу справиться с лукавым лишь тогда, когда я бодрствую. Но как ты не понимаешь? Ты же сойдешь с ума, если не будешь спать. Энок повернулся к ней. Лицо, заросшее щетиной, было застывшим, искаженным. Глаза, побелевшие и измученные, вылезли из глазниц. Никто бы не поверил, что это был Энок Хове. «Черт подери!» — выругался он, как будто ему в голову пришла какая-то мысль. «Ты знаешь доктора, который не верит в Бога?» Анна побледнела. «Вот оно начинается». «Что ты сказал?» «Того, который был бы цыганом». «Цыганам хорошо, они ни во что не верят. Нашелся бы хоть кто-нибудь, кто отнял бы у меня Бога». Он резко повернулся и зашагал прочь. Остановился. «Как думаешь, если б я запил, мне бы помогло?» Анна шарахнулась от него. Таким странным она еще не видела его. Энок опять направился неведомо куда.